Глава 9. Государство. Почему рушатся государства? Человек привык, что все, что находится в его материальном мире, рождается, расцветает, затем стареет и рушится. Эту схему проходят абсолютно все. Предметы, растения, животные, люди, города, государство. То, что касается мелких форм, вполне понятно. Но почему любые государства, любые империи, как бы они ни расцветали, и как бы высоко ни поднимались технически, культурно или духовно, в итоге все равно разваливаются, чахнут, стареют и исчезают. И никакое былое могущество спасти их от разрушения и исчезновения не в состоянии. Получается, что на Земле время работает против любого государства или империи и в итоге приводит их к разрушению. Данные процессы можно объяснить с разных сторон. Мы же дадим объяснение с точки зрения космических концепций. Начнем с того, что в космосе главным является душа. Все строится для нее. Иерархии, миры, государства. Они строятся для души, для ее воспитания и совершенствования. И государство, как форма организации жизни определенных сообществ, предназначено тоже для этой цели. Поэтому причина краткости их существования в том, что их функционирование связано с выращиванием и развитием душ разных качеств, а также с разделением их на противоположные направления развития – положительное и отрицательное. Молодые души проходят определенную школу совершенствования в том или ином строе, набирают какие-то начальные качества. А так как эти качества должны перейти в устойчивые состояния, то ситуации, в которых воспитываются души, должны периодически повторяться. Если душа приходит в жизнь через 500 лет, она должна попадать в ситуации, которые подобны тем, в которых она уже участвовала ранее. Иначе ей будет невозможно адаптироваться в новой среде. Если, например, человека поместить в высокоразвитую космическую систему, он не сможет там существовать, потому что в ней будут совершенно другие нормы поведения, другие духовные ценности. У существ будут другие привычки, а формы поведения их будут совершенно не соответствовать типу его поведения. В силу этих обстоятельств и дикарю невозможно жить в нашем цивилизованном обществе. А чтобы человеку нормально чувствовать себя в космическом сообществе, ему нужно доразвиться до него, то есть пройти последовательные стадии развития и накопить необходимые качества. Формирование же последних требует участия души в подобных ситуациях, которые повторяются с помощью циклов развития. Также циклы увязываются и с изменением энергетики, посылаемой на Землю, и с корректировкой программ развития общества. Но об этом поговорим чуть позднее. Высокий расцвет хотя бы одной страны на фоне всех прочих слаборазвитых обязательно необходим опять же для определенной работы с душами. Высокоразвитая страна является трамплином, с которого самые прогрессирующие души стартуют вечное существование. И страна-трамплин характеризуется прежде всего не высоким уровнем жизни, а высокими достижениями науки и техники, духовными ценностями. К концу 20 века на Земле выделилось несколько технически развитых стран: Россия, Соединенные Штаты, Япония. Но наличие сразу трех мощных держав объясняется тем, что на Земле в данный период существует три расы, и из каждой лучшие представители человечества переводятся выше. Через Японию желтая раса переводит свои лучшие земные кадры в вечное существование. Через Соединенные Штаты совершает переход в высшие миры только черная раса. И через Россию белая раса. Почему в Соединенных Штатах переводятся только черные люди, а белые нет? Эта страна была создана как некоторый контраст с Россией и одновременно проверялось, какие условия жизни дают более развитые в нужных качествах души. Богатые условия, благодатная жизнь не способствует наработке всех тех духовных качеств, которые требуются, чтобы затем можно было душу перевести на первый уровень иерархии. Только трудности жизни в сочетании с развитием науки, техники, культуры способствовали быстрому и качественному набору душами нужных показателей. В данном случае можно провести следующую аналогию. Один металл закаляют при 100 градусах и получают один результат, а другой металл закаляют при другой температуре и получают другой результат. То есть для каждого вида металла требуются свои условия для получения лучшего качества. А что значит различные условия жизни? Это как раз и есть тот режим закаливания, при котором душа нарабатывает максимально лучшие качества. Поэтому там, где империи и государства на Земле расцветали технически и культурно, души набирали в себя требуемый объем духовных и технических знаний, обогащались житейской практикой, что и способствовало их высокому совершенствованию. Наша страна за короткий промежуток времени, всего за 70 лет, поднялась из нищеты, достигла расцвета, настроила огромные промышленные монополии, создала небывалую культуру сельскохозяйственного труда, орошение земель, мелиорация, культура обработки почв, огромные небывалые животноводческие комплексы. Радио, телевидение, сложная военная и гражданская техника, оснащение автоматизацией заводов, космическая техника и многое другое. Все это выплеснулось на людей за последние 100 лет с той целью, чтобы они максимально обогатились всеми возможными знаниями высоких технологий, поняли смысл существования и работы огромных технических конгломератов, чтобы затем, пополнив космические системы, где тоже есть огромнейшие технические и прочие конгломераты, умели соединять одно с другим, создавая единую часть в огромной общей системе мироздания. И чтобы эта часть не разрушала целое, а являлась тем необходимым звеном, которое поможет работать общему механизму Вселенной. Теперь зададимся вопросом. Если души постоянно развиваются и должны бы умнеть и умнеть с течением времени, то почему человечество в массе своей остается отсталым? Человечество развивается более миллиона лет, а где же сверхлюди? Ведь за это время вполне можно было бы превратиться в суперменов. Знания, данные нам свыше, позволяют понять, что все высшие души уходят с земного плана, а на их место приходят молодые, еще не развитые. Земля – это определенный уровень существования, который сам по себе постоянен для определенного цикла развития. Хотя мы и говорили ранее о существовании в земной иерархии 100 уровней, но если быть точным, то это есть подуровни одного земного уровня, так как каждый мир представляет собой один уровень. Но для удобства понимания эти подуровни мы именовали уровнями. Для земного уровня выделяется конкретный объем знаний, и более этой величины он не превышает. Земной уровень можно приравнять к первому классу школы. В нем положено учителю выдавать определенную информацию, и не более. Хотя, конечно, учитель может выходить за рамки установленной информации, но тоже в определенных пределах, потому что иначе ученики его понимать не будут. По указанной причине и отсталость человечества объясняется тем, что в земной класс приходят незрелые души, которые стоят на начальных этапах эволюции. И они будут приходить сюда столько времени, пока первый уровень божественной иерархии, а соответственно и первые уровни медицинской иерархии и иерархии дьявола не наполнятся требуемым количеством душ из нижележащих миров. А это все точное количество. Учитывать в количестве приходится и процент брака, души, которые раскодируются. Это тоже заставляет увеличивать партии душ, пропускаемых через начальный класс. В первом классе всегда будут ученики, соответствующие этому классу. Ученики будут проходить через него самые разные. В этом году одни первоклассники, в следующем новые, через 20 лет тоже другие. Но сам уровень первого класса остается постоянным для данной школы. Хотя, конечно, души, которые проходили его 30 лет назад, ушли уже далеко вперед в своем развитии. Но первый класс всегда остается низким по сравнению с 10-м, потому что он рассчитан на определенный уровень знаний, определенный уровень развития. Этот уровень остается постоянным, а ученики, проходящие через него, постоянно меняются. Точно так же и Земля. Это определенный уровень развития человечества. И души проходят через него разные. Но сам уровень остается пока постоянным, в пределах смены орбиталей Земли. Для него тоже в эволюции душ выделен конкретный объем знаний земного плана. И он больше не превышается. Поэтому человечество всегда остается на том уровне, который отведен ему для развития. Этот уровень в своем информационном содержании колеблется от знаний диких племен до космических знаний, позволяющих совершать полеты в космос. Хотя людям и пробовали давать более высокие знания, и для этого спускались очень развитые души, чтобы донести через них эти знания человечеству, но в силу своей несознательности и духовной неразвитости человек всегда все даваемые ему свыше знания обращал во зло против себе подобных и прочих живых существ. Поэтому такая информация была снова изъята, и решено было больше ее человечеству не давать. То есть сами люди постоянно ограничивают себя в объеме даваемых им знаний в силу неправильного, а точнее корыстного их использования. Поэтому они и пользуются сейчас ограниченным объемом информации. Таким образом, земной план рассчитан на «глупое» в кавычках человечество. И оно себя постоянно в этом качестве оправдывает, так как малейшее новое знание пытается обратить против себе подобных, что является крайней степенью неразумности. Знания должны направляться на благо каждого и всего человечества в целом, ибо несмотря на наличие разных наций, оно едино, чего человек никак не желает понять. Однако, человек низок не столько из-за своей агрессивности и прочих негативных качеств, а потому что не успел пройти должного развития. Но данный уровень, оставаясь постоянным для человечества, не означает предел в развитии вообще. Души проходят через него и идут выше и выше. Наблюдая же историю развития цивилизаций, можно действительно видеть, что если взять человека во второй цивилизации или третьей, то он мало чем отличается от современного. Отличаются только единицы. Это путать нельзя. А серые массы, сконцентрированные на быте и благах, остаются все те же. То есть это как раз и есть основной земной уровень. А те единицы и десятки, за счет которых цивилизация поднимается и расцветает, это специальные миссионеры, высокие ученые, философы, изобретатели, политические и общественные деятели и так далее, призванные поднять цивилизацию на максимально высокий уровень с целью перевода созревших душ на более высокую ступень. Расцвет государства, цивилизации происходит только тогда и в тех местах, где требуется совершить перевод созревших душ в высшие сферы. При этом не надо путать расцвет материальных благ с общим расцветом культуры и техники. Если расцветают только материальные блага, материальный уровень, то человек переводится из одной нации в другую, но остается на земном плане. А когда расцветает культура и технический прогресс, повышается духовность, это уже этап перевода душ в тонкий план, в энергетические миры. Такое здесь основное различие. То есть, повторю еще раз. Расцвет материальный обеспечивает перевод душ из нации в нацию в максимальном количестве. Хотя отдельные души могут переводиться и без расцвета стран. На все есть свои исключения. А духовный и технический прогресс необходимы обязательно для перевода душ высшие сферы, так как они дают наиболее полный объем знаний, что обеспечивает всестороннее развитие личности и помогает интеллекту достигать соответствующей степени развития. Земной уровень включает значительный объем знаний. Этот диапазон охватывает сведения от посева зерен до конструирования космических кораблей. Такой объем информации человеку может показаться огромнейшим, но он не знает, каким громадным объемом информации располагают высшие. И объем земных знаний по сравнению с их объемом кажется ничтожным. Только познав большее, можно понять, как мало знает человек, будь он академиком или философом. В первом классе тоже существует разница в степени знаний. Если взять, например, первоклассника, проучившегося всего месяц, и первоклассника, заканчивающего учебный год, то разница в их знаниях будет очень существенна. Также и у душ, начинающих свое развитие на Земле и заканчивающих, а разница в объеме знаний очень большая для человека, но не для высших. С их точки зрения все это мизерно. Таким образом, как мы поняли, расцвет государства или империи помогал формировать информационный багаж душ выпускников, позволял им добрать недостающие знания и соединить отдельные частные понятия в единое целое. И после того, как все души, достигшие зрелости, переводились в высшие планы, расцвет государства становился ненужным, как стадия прогресса. На него требуются большие затраты энергии со стороны иерархических систем. Поэтому как только потребность в нем отпадает, высшие начинают его сворачивать. А человек это видит как то, что цветущее государство начинает приходить в упадок. Но какой механизм включают иерархические системы, чтобы перевести государство от прогресса к регрессу? Предположений может быть множество, но механизм оказывается неожиданным. Им является свобода. Имеет значение и качество душ. Если для того, чтобы достичь расцвета, в жизнь выпускают прогрессивные души созидателей, то для того, чтобы заработал механизм регресса, в жизнь пускают души разрушителей. Они при наличии свободы и приводят государство к упадку. Человеку всегда казалось, что свобода способствует прогрессу, а действительность показывает обратное. Она способствует регрессу. Но если быть более точным, то суть здесь двойная. Свобода в высоких мирах помогает прогрессу, а в низких служит деградации общества. В начале создания государства для его расцвета и для его упадка используют разные механизмы. Например, когда государство создается, то во главе него ставят правителя-диктатора, а соответственно к нему подводят множество других аналогичных индивидов. То есть, по программе развития общества, циклы рождений запускают души, которые образуют целое поколение, например, угнетателей и притеснителей. Их программы, переплетаясь, начинают совместную работу на процесс воссоединение разрозненного в единое целое через порядок и дисциплину. Они укрепляют власть и государство. После чего в жизнь запускаются души созидателей, идущие от положительной системы. В этом поколении максимальное число душ, которые работают на объединение и создание нового. Хотя среди них тоже есть и разрушители, так как они тоже требуются для некоторых процессов, но их ограниченное количество. Общество вступает в период расцвета только тогда, когда в нем преобладает число созидающих душ. И созидатели могут идти в нескольких поколениях в зависимости от того, сколько времени должен продолжаться расцвет. Когда же государство выполнило свои задачи, то по программе в процесс деторождения запускают души разрушителей. Это низкие, агрессивные личности. А в общество вводится элемент свободы, который должен заставить проявить их плеяду. Ведь в государстве еще продолжают действовать законы объединения, которые сковывают разрушителей старыми убеждениями. Поэтому на первом этапе в государстве, в котором от созидания должны перейти к полному разрушению, правителем, диктатором или разрушителем вводится полная свобода. Частичная свобода не имеет должного эффекта, и только полная свобода способствует полному уничтожению старого государства. Объявление о полной свободе поведения способствует наибыстрейшему проявлению всех отрицательных качеств и сторон каждой личности. Если личность разрушающая, она быстро начинает проявлять все свои пороки, через которые крушит связи в обществе, уничтожает мораль, развращает слабых. Если личность положительная, то при полной свободе она, наоборот, начинает противоборствовать всему отрицательному в социальной среде и быту, и таким образом продолжает укреплять свои позитивные качества. Отрицательные индивиды еще больше деградируют при полной свободе, а положительные личности еще больше прогрессируют в позитивных качествах, потому что им приходится бороться за сохранение своих лучших качеств в агрессивной среде. Каким же образом отрицательные индивиды полностью разрушают монолит государства, созданный до них? В этом большую роль играет их эгоизм. Человеку предоставляется полная свобода. Все можно, все дозволено. И отрицательные личности, уже не маскируясь под личинами благочестия, начинают проявлять свою эгоистическую суть. Под видом того, что создают новое, они разрушают старое, начиная растаскивать все по частям. Отрицательная личность начинает мощно работать на себя. Под эгидой того, что она создает новую жизнь, она активно рушит, грабит, обирает честных и беззащитных. И то же самое начинают делать и остальные отрицательные индивиды. Все они дружно строят свое личное благополучие, демонтируя прошлое, то есть разрушая государство в целом. Каждый из них строит новую жизнь, но только для себя, а в итоге получается полное разрушение, потому что они не руководствуются общей целью. Каждый сам для себя, и каждый сам за себя. Это закон разрушения. Дробя целое, но не видя этого в силу своей недалекости, они в итоге подрывают фундамент и под собой. И как только рухнет государство, рухнет и их безопасность и основа материального благополучия, так как ниоткуда будет больше тащить и некому их защищать. Раньше государство защищало своих граждан, а когда оно рушится, то им приходится думать о своей безопасности самим. И дальше разрушители переходят к следующей стадии – самоуничтожению, так как в их мире отсутствуют законы, которые их защищают, отсутствуют высокие идеалы, а все низкие идеалы ориентируются на самосуд. Каждый мнит себя местным царьком. Никто не желает уступать в чем-то другому. Начинается борьба самолюбий, гордыни, эгоизма, которые приводят к ликвидации друг друга. Пользуясь ослаблением бывшего могучего государства, другие страны обязательно пользуются моментом и нападают на деградирующее государство, чтобы подчинить его себе. Или для этого они могут использовать экономические, идеологические и другие меры. В результате со временем происходит полное уничтожение регрессирующего государства другими. То, что распадается, добивается соседями, если таковые имеются. Или члены общества разбегаются по другим странам, более благополучным. И таким образом, в итоге, полная свобода приводит к уничтожению когда-то цветущего государства. С точки зрения действия программы, данный процесс зарождения, расцвета и гибели государства выглядит несколько по-своему. Все перечисленное выше – это есть программа государства. Сюжетная канва его составляется высшими творцами. Затем рассчитывается и составляется иерархическими программистами высших категорий. И есть еще исполнители, которые воплощают данную программу в жизнь. Программа учитывает все особенности развития государства с включением различных вариантов путей, по которым могут развиваться события. Люди, обладая свободой выбора, могут изменять пути развития общества в пределах программы и за ее границы выйти не способны. Если государству предопределено быть разрушенным, то уже никто не может изменить его судьбу. Выбора в данном случае не дается. Но разрушения бывают частными и общими. Частное носит локальный характер и входит в какой-либо вариант программы, выражая перестройку, переорганизацию в сторону ухудшения или улучшения жизни общества в зависимости от того, что им выбрано. Таким образом, сюжетная линия общества может изменяться в зависимости от того выбора, который делают люди в событиях. Человек реализует программу развития государства. Без него она ничего не значит. Поэтому человек является элементом реализации программы, и именно он влияет на судьбу государства в ее частных исполнениях. выбирая в вариантах программы те или иные пути развития. Историками замечено, что повторяемость отдельных событий в жизни нашей цивилизации связана с наличием циклов развития. Циклы бывают разные, и в 144 года, и в 2160 лет. Мы будем говорить о последних. Что дают такие циклы для человечества? Помимо того, что они связаны с запуском развития новой партии душ, их воспитанием, как мы говорили ранее, циклы построены на работе с разными энергиями. Общество, пройдя через установленный промежуток времени, должно произвести энергию конкретного качества для иерархических систем. Обычно это совокупность энергии разных видов, а не один ее тип. А чтобы ее произвести, обществу надо пройти через соответствующие ситуации. И это уже история. В программу общества закладываются исторические ситуации, которые при прохождении их заставят людей производить энергию запланированного качества. Время истории играет тоже определенную роль, так как общество обязательно в своем развитии должно уложиться в этот исторический цикл. Если же оно не уложится по времени, то ситуации следующего цикла ожесточатся. После прохождения одного цикла, а точнее за несколько лет до его окончания, уже просматриваются результаты, проверяют программу исполнения, то есть качественных наработок, совершенных обществом. Проверяют, насколько цикл развития правильно пройден, в какую сторону есть отклонения и что надо подправить. Общество, как и сам человек, в связи с тем, что ему дана свобода выбора, постоянно совершает какие-то ошибки, делает отклонения. Поэтому циклы нужны, чтобы между ними вносить поправки в развитии в единичные циклы, благодаря чему общая линия направления главной цели сохраняется. Каждый цикл позволяет корректировать действия человека. Если бы была просто единая линия развития, то незначительное отклонение общества в своем прогрессировании в начале или середине программы могло бы дать значительные необратимые уже отклонения в конце развития. Поэтому, чтобы общество привести в совершенствование к намеченному итогу с минимальными отклонениями, необходимо проходить общую программу развития поэтапно, циклично. Результат развития цикла проверяется за 10-20 лет до окончания цикла, и в последующую программу вносят свыше коррективы. Циклы все энергетически отличаются друг от друга. Они могут походить по каким-то ситуациям, особенно соответствующим переходным историческим моментам. Но время всегда вносит свои значительные коррективы. Поэтому те же самые ситуации в условиях нового времени и энергетически новых душ дадут для космоса новые виды энергии более высокого порядка, чем давали эти или схожие ситуации в прошлом цикле. Абсолютно похожими ситуации быть не могут в своей повторяемости, потому что сами действия, то есть сценарий как остов программы, могут быть одни и те же, но люди, участвующие в нем, их уровень развития, сам фактор времени, делают ситуации, несмотря на свою идентичность, непохожими. Это напоминает сценарий спектакля, который играют в разное время разные актеры. Сценарий один и тот же, но спектакли в 16 веке, в 17, в 20 будут совершенно разные. Точнее, они будут походить друг на друга в определенных моментах и одновременно будут совершенно разные по качеству. И причина всему этому – время и эволюция развития общества. Поэтому исторические сценарии в каких-то отдельных моментах повторяются в пределах одной цивилизации. В разных цивилизациях таких повторений уже не будет, так как цивилизации значительно отличаются друг от друга по многим показателям, потому что меняется конструкция самого человека, и для нее требуется новая форма действия, среды обитания и всего прочего. Говоря о цикличности развития общества или сущностей в других мирах, надо отметить, что те, кто развивается без свободы выбора в программе, не имеют циклов развития и имеют единое целостное прогрессирование. Только свобода выбора позволяет человеку или другим сущностям делать какие-то отклонения в сторону от главной цели, что потом приходится корректировать. Когда составляют жесткие программы развития, не допускающие никакой свободы выбора, то есть не допускающие никаких метаний из стороны в сторону, то развитие идет ускоренно и без всяких циклов, так как уже не требуется исправления в программах. Не тратятся дополнительно время и энергия на корректировку. Но жесткие программы развития без свободы выбора присущи в основном отрицательным мирам, и на Земле они не применяются.